Глава 22. Выйдя из полигона, я задержался у двери, глядя на кошку. Она лежала на своем месте, наблюдая за мной желтыми глазами. Логика подсказывала запереть дверь. Все-таки хищник размером с волка, да еще и с ядовитыми когтями. Но что-то удерживало меня от этого решения. Если бы она хотела меня убить, то давно бы это сделала. Возможностей было предостаточно. Как там говорила система, требуется доверие? Вот и начнем. Я сходил в избу и взял лекарство. Сегодня она подпустила меня без каких-либо проблем. «Слушай, девочка», — обратился я к ней, закончив процедуры. «Я оставлю дверь открытой. Можешь уходить, когда захочешь. Только вот что. Если решишь остаться, то знай. Здесь мой дом. Мои правила. Согласна?» Кошка наклонила голову на бок, словно обдумывая мои слова, а потом медленно моргнула. Не знаю, понимает ли она человеческую речь полностью, но что-то в ее взгляде подсказывало, что между нами достигнуто хрупкое понимание. «Ладно», — кивнул я, разворачиваясь к избе. «Схожу, проверю ловушки. Не натвори ничего, пока меня нет». Взяв нож с пояса, я мысленно обратился к красавчику. Наша связь крепла с каждым днем. Татуировки потеплели, и через несколько секунд белый комочек выскочил из леса, добежал до меня и радостно взобрался на плечо. «Ну что, дружок?» — почесал его за ухом. «Пойдем посмотрим, что попалось в наши силки». Лес встретил меня привычной тишиной. Утренний воздух был свежим, пропитанным ароматом хвои и прелых листьев. Я шел по еле заметной тропинке, которую сам протоптал вчера, внимательно осматривая окрестности. Здесь, среди деревьев, я чувствовал себя по-настоящему дома. Никаких подозрительных взглядов соседей и никакой суеты. Только лес, его звуки, запахи и ритм, знакомый с детства. Красавчик время от времени поворачивал голову, прислушиваясь к шорохам, но тревоги не проявлял. Значит, серьезной опасности поблизости нет, да и сам я не видел напрягающих знаков. До ручья дошел быстро. Вода журчала так же мирно, как вчера, отражая утреннее солнце. Я подошел к первому селку, установленному между двумя ивами. Петля была пуста, но трава вокруг примята. Кто-то подходил, но не попался. Может, учуял ловушку, а может, просто не пошел по этой тропинке. Второй селок тоже оказался пуст, но у третьего меня ждал успех. В селке висела небольшая птица, характерное пестрое оперение и размер — рябчик. Крылья уже не двигались, видно, давно попалась. Хорошо, что не успела испортиться. Мясо свежее, для горностая самое то. Да и сам не откажусь. Рябчик — дичь отменная. Особенно если правильно приготовить. «Отлично», — проговорил я, снимая добычу. «Завтра проверю снова. Птицы есть в этом лесу, значит, будет что ловить». Мельком подумал о трупах убитых волков, но соваться ближе к опасной зоне пока что не собирался. А так, если подумать, то у магических зверей метаболизм может быть другой. Мало ли что жрут, и вдруг в пищу даже можно употреблять. А органы или клыки могли понадобиться алхимикам. Помню, как Ганус говорил что-то про горностая второй ступени. Обратный путь занял немного времени. Шел не торопясь, наслаждаясь утренней прохладой и тишиной. Размышлял о том, что здесь никто не будет напоминать о каком-то нелепом запрете на ловлю зверей. Да, ставить все как есть — глупо. Я еще вернусь к проблеме со старостой. Но кошка стояла перед глазами. Я жаждал приручить такого мощного союзника. Впереди долгие тренировки с горностаем и изучение леса. А подобраться ко мне незаметно будет непросто, если не брать в расчет невидимость и скрытие запахов едозуба. Но в безопасной зоне точно будет проще. В избе быстро разжег огонь в печи, подкладывая сухие поленья, которых еще хватит на несколько дней. Дрова затрещали, выпуская струйки дыма с запахом смолы и коры. Птицу ощипал и выпотрошил, действуя привычными движениями, отточенными годами практики в тайге. Дедовы уроки не забылись. Птицу лучше обрабатывать сразу, пока мясо не потеряло вкус и сочность. Перья падали в таз с пёстрым ковром. Внутренности пришлось выбросить, о чём пожалел. В тайге ничего не пропадало зря. Здесь всё так же могло пригодиться для приманки в ловушке. Но пока были другие планы. Ничего страшного, ещё поймаю. Тушку разделал. Острый нож легко прошёлся по суставам, отделяя крылья и ножки. Мясо было розовым, плотным, без единого повреждения. Птица попалась здоровая. Самые нежные части, грудку и бёдрышки, отложил Ольге. Отдам вечером, как придёт. Но немного взял и себе. Пойдёт в жаркое с картошкой, которую передала мать. Красавчику оставил ножки и часть потрохов. Сырое мясо горностаи предпочитают жареному, да и пищеварение у них устроено именно под такую еду. Пока в печи разгорался огонь, принялся готовить особое угощение для питомца. Мясо нарезал аккуратными мелкими кусочками. Так красавчику будет удобнее есть. Достал из запасов последние ягоды звёздного шиповника. Всего 3 штуки. Алые, с золотистыми прожилками. Жаль, что так мало осталось. Ягоды размял пальцами прямо над мясом, чувствуя, как под кожицей лопаются мелкие пузыри с соком. Золотистые искры потекли по кусочкам мяса, окрашивая их лёгким свечением. Сразу пошёл сладковатый аромат, похожий на мёд с привкусом хвои. От этого запаха у красавчика заблестели чёрные глазки, и он принялся неторопливо переминаться с лапы на лапу. «Давай ешь!» — поставил миску на стол. Горностай соскочил со стола и накинулся на еду с жадностью голодного волка. Забавно было наблюдать, как такой маленький зверёк может есть с таким энтузиазмом. Он хватал кусочки, быстро пережёвывал, щёлкая крошечными зубами, и тут же тянулся за следующим. При этом довольно урчал, издавая звуки, больше подходящие коту, чем дикому хищнику. Получено опыта 10. Уровень питомца повышен. 3. Отлично. Правильное кормление тоже даёт результат сразу в две стороны. Я сделал вывод, что любое верное взаимодействие, которое благополучно сказывается на животном, так работает. Вот почему волк у Виолы не развивается. Он у неё словно ручной пёс, без нужной еды и тренировок. Пока красавчик наслаждался обедом, я принялся готовить себе. Картошку почистил, клубни порезал крупными ровными кусками, стараясь, чтобы все были примерно одного размера. Так равномернее прожарится. На чугунной сковороде растопил кусок сала. Жир зашипел, наполняя избу густым, чуть солоноватым ароматом. Обжарил разделанные кусочки рябчика со всех сторон до золотистой корочки. Мясо лесной птицы требовало предварительной обжарки, чтобы сохранить соки внутри. Потом добавил нарезанную картошку, посолил крупной солью из деревянной солонки, плеснул полчашки воды и накрыл тяжёлой чугунной крышкой. Теперь всё будет тушиться. Так мясо станет мягким, а картошка пропитается ароматным жиром. Сел за стол, ощущая приятную усталость в мышцах. Отрезал толстый ломоть чёрного хлеба, добавил кусок сала с прожилками розоватого мяса. Простая еда, но мне казалось невероятно вкусной. Долго не ел настоящей дичи. В деревне питался в основном тем, что мать готовила. Кашами, супами, рагу. А здесь можно позволить себе охотничью еду, какую дед готовил в своей избушке. Когда жаркое было готово, снял крышку, из сковороды поднялся ароматный пар. Картошка покрылась золотистой корочкой, а кусочки рябчика источали дразнящий запах. Выложил всё на деревянную тарелку. Первый кусок рябчика буквально таял во рту. Нежный, сочный, с насыщенным вкусом дичи и лёгким ароматом дыма от печи. Мясо было волокнистым, но не жёстким, со сладковатым привкусом, какой бывает только у лесной птицы. Картошка впитала мясной сок и жир, став рассыпчатой и ароматной. «Вкусно!» Пробормотал с набитым ртом в пустоту, наслаждаясь каждым кусочком. Красавчик к этому времени закончил свою трапезу и запрыгнул на стол, деликатно облизывая усы розовым язычком. Его белая шерсть слегка мерцала после магической еды. Верный признак того, что реагенты пошли на пользу и запустили какие-то внутренние процессы. Размышления быстро вернули меня к реальности. Ягоды звёздного шиповника закончились. Это была последняя порция. А без магических реагентов полноценно развивать питомца не получится. Система ясно показала, что правильное питание дает опыт не только красавчику, но и мне. Значит, нужно искать новые источники таких ресурсов. Но прежде вспомнил, что теперь у горностая 4 свободных очка. Открыл его статус. Уровень 3. Опыт 3 из 13. Эволюционный индекс G. Характеристики питомца. Сила 2, ловкость 4, поток 8. Свободных характеристик питомца для распределения 4. Что ж, раз поток улучшил на отметке 8, то глупо было бы не провернуть такой же трюк с ловкостью. Ловкость 4 плюс 4 равно 8. Характеристика ловкость достигла первого порогового значения 8. Рефлексы, скорость и реакция зверя улучшены. Взглянул на красавчика. Странно. Внешне никаких проявлений, хоть зверек и замер на миг. Логика подсказывала, что ловкость и сила влияют на тело зверя и физические параметры, в то время как поток отвечает за навыки и магию в целом. Полезная система. Тяжело представить, как правильно прокачивать боевого питомца. С полезными, конечно, проще. А сейчас придется отправиться в лес, да и уровень подкачать. Все-таки первостепенная цель — кошка. Звериный индекс ясно дал понять, приручить можно только зверя своего уровня или ниже. Да, там была оговорка про уровень доверия, но это уж точно не с этой независимой девчонкой. Раскол кардинально изменил не только людей и зверей, но и всю экосистему. Растения приобрели невиданные прежде свойства. Воздух в опасных зонах пропитался магической энергией, изменившей саму структуру реальности. Даже здесь, в относительно спокойном месте, я постоянно замечал признаки этих перемен. Взяв нож и сумку для трав, а также небольшую плетеную корзинку и мешок из избы, я вышел на поляну. Красавчик тут же вскарабкался мне на плечо, устроившись так, чтобы было удобно наблюдать за окрестностями. Его маленькие когти цеплялись за ткань рубахи. «Посмотрим, что нам этот лес припас, дружок», — сказал я горностаю, поправляя лямку сумки. Направился по лесу в направлении деревни, подальше от места, где встретил волков. Прошел через более густой лес, где деревья росли плотнее, создавая естественную защиту от крупных хищников. Едва углубился в чащу, как почувствовал себя в родной стихии. Мышцы расслабились, дыхание стало глубже, а все чувства обострились до предела. Именно так я чувствовал себя в сибирской тайге, будто дома, несмотря на кажущуюся опасность. Лес принял меня, окутал своими запахами и звуками, словно старый друг, которого не видел много лет. Мой взгляд автоматически анализировал все вокруг. Направление ветра — слабый, с запада, едва шевелил листву. Значит, запахи будут относить меня в противоположную сторону. Влажность воздуха умеренная. Земля после вчерашнего дождичка еще хранила влагу. След на такой поверхности должен держаться хорошо, оставаясь читаемым несколько дней. Мягкая почва под ногами пружинила, покрытая толстым слоем прелых листьев и мха. Идеальная поверхность для чтения следов. Любой отпечаток лапы или копыта остался бы здесь на долгое время. Я автоматически запоминал ориентиры для обратного пути. Необычно изогнутую сосну, чья вершина была сломана бурей и теперь росла под большим углом, большой валун с трещиной посередине, поросший лишайником. В лесу каждая примета на счету, внук. Запомни, вошел по одной тропе, а вышел, может, по другой. Ориентиры спасут. Воздух здесь пах иначе, чем в сибирской тайге. Привычным ароматом хвои, прелых листьев и мха примешивались новые незнакомые нотки. Сладковатый привкус, напоминающий мед с металлическим оттенком. Резкий озон после грозы, хотя небо было ясным. И еще что-то неуловимое. Будто сама магия имела собственный запах. Свежий, чистый, заставляющий кровь бежать быстрее. А сам лес... Черт возьми, какая красота! Привычные сосны и березы соседствовали с деревьями совершенно иных оттенков. Стволы некоторых елей переливались синеватым отливом, будто покрытые тонким слоем драгоценного металла. При движении солнечных бликов по коре возникали волны света, перетекающие от глубокого сапфира до серебристой стали. Листья некоторых деревьев мерцали серебристыми бликами, создавая впечатление, что деревья покрыты инеем даже в теплый день. Когда ветерок шевелил ветви, весь лес наполнялся тихим звоном, словно природа играла на невидимых колокольчиках. А мох... Привычный зеленый ковер здесь и там светился мягким голубоватым свечением, особенно в тенистых местах между корнями. Когда наступал на такие участки, свечение на миг становилось ярче, пульсируя в такт шагам, а потом медленно угасало, оставляя едва заметный след. Под ногами было мягко и упруго, как на самом дорогом ковре. Иногда мелькали знакомые силуэты, но даже они изменились. Белки с обычной рыжей шерстью носились по веткам, но хвосты некоторых искрились золотистыми нитями при движении, оставляя в воздухе мерцающий след. Красавчик на моем плече тихо урчал от удовольствия. Он чувствовал себя в лесу, как рыба в воде. Это была его стихия, его дом. Иногда он указывал мордочкой в ту или иную сторону, привлекая мое внимание к интересным деталям — необычному цветку или мерцающему камню. В сибирской тайге красота была суровой, величественной, но здесь она буквально дышала магией. По опыту знал, в таком смешанном лесу должна водиться земляника. Я всегда находил ее на солнечных полянках, где достаточно света и влаги. И действительно, вскоре наткнулся на первые кустики с характерными тройчатыми листочками. Но размер этих кустов поразил. Они достигали высоты по колено, а листья были в два раза крупнее привычных. Ягод было множество. Крупных, размером с полмизинца, ярко-красных, источающих сладкий аромат. Некоторые поблескивали на солнце, словно покрытые росой, хотя она давно высохла под утренними лучами. При ближайшем рассмотрении понял. Это какое-то естественное свечение, исходящее изнутри. Осторожно осмотрел ягоду, покрутил в пальцах, принюхался. Внешне походила на обычную землянику, но была плотнее, с более глубоким цветом. «Ну, что думаешь? Не ядовитая?» — спросил у красавчика и усмехнулся, когда он чуть склонил голову на бок. Попробовал одну ягоду на кончик языка. Вкус оказался знакомым, но более насыщенным. Сладость била в небо, но не приторно, а с легкой кислинкой. И еще была какая-то нотка, которую не мог определить. Что-то освежающее и бодрящее. Подождал несколько минут, прислушиваясь к ощущениям. Никаких признаков отравления или дискомфорта. Съел ягоду целиком. Взрыв вкуса на языке. Приятное тепло, разливающееся по всему телу. Определенно, эта земляника не только безопасна, но и полезна. Принялся методично собирать урожай, складывая ягоды в корзину. Работа шла быстро. Жаль, что сыр мой в лес так и не сходил. Пока собирал землянику, наблюдал за жизнью леса. В кустах шуршали мелкие зверьки, над головой перекликались птицы, где-то вдалеке стучал дятел, размеренно, методично, как метроном. Звуки леса успокаивали, настраивали на рабочий лад. Я всегда любил эти моменты, когда можешь заниматься полезным делом, находясь в гармонии с природой. В густой тени под незнакомыми деревьями, где солнечный свет едва пробивался сквозь плотные кроны, обнаружил россыпь грибов с необычными шляпками. Они переливались серебристым блеском, как начищенные монеты, а ножки покрывали тонкие голубые прожилки, пульсирующие едва заметным светом. По форме напоминали знакомые подберёзовики, но цвет и размер выдавали их магическую природу. Грибы были крупнее обычных, шляпки диаметром с тарелку, ножки толстые, плотные, источали легкий аромат хвои с металлическим привкусом, который щекотал ноздри и заставлял сосредоточиться. Присел на корточки, внимательно изучая находку. Незнакомый гриб — потенциальная смерть, но если уверен на 100%, бери без сожаления. Здесь ситуация осложнялась тем, что даже знакомые виды могли обладать новыми свойствами. Пришлось применить обнаружение. Мир окрасился в серый, а грибы передо мной словно вспыхнули. Серебряная губка. Возраст 2 года. Уровень развития G. Информация звериного кодекса доступна. Съедобный гриб с легкими регенерирующими свойствами. Реагент. Отлично. Судя по описанию, вполне можно и готовить, и, возможно, сбывать тому же алхимику Ганусу. Аккуратно выкрутил несколько грибов из земли, стараясь не повредить тонкие нити грибницы. Осмотрел ножки. Плотные, без червоточин, с приятным хвойным ароматом. Срезал только самые кончики, где могла скопиться земля, а лунки присыпал опавшими листьями. Чуть позже у небольшой прогалины нашел травы, многие из которых узнавал по опыту. Подорожник, ромашка, мята. Резные листочки с острым освежающим ароматом, который пробивал даже через другие запахи. Я шел по полянке, как по аптеке под открытым небом. Аккуратно собрал понемногу каждого растения, укладывая в сумку. Трава без магических свойств, вполне обычная, но вдруг пригодится. Красавчик время от времени принюхивался, его звериные инстинкты и навык позволяли находить полезные травы. Он то и дело соскакивал с плеча и удалялся в лес. Получено опыта 1. Получено опыта 1. Получено опыта 1. Получено опыта 2. И зарабатывал мне опыт. Получено опыта. Уровень питомца повышен. Получен уровень 5. Приносил мне травы или корешки. Что-то из этого оказывалось полезным, вроде того же кровника белоцветного. Быстро учится. Вскоре горностай устал и уселся на плече. Да и мне нужна была передышка после навыка обнаружения. Все-таки потенциал развития в уровнях был невероятный. Что же станет, если полезных питомцев будет несколько? И в чем может быть другая полезность, кроме сбора? В голове Макса смутно колыхались знания даже о водных и огненных полезных питомцах. Но таких в безопасной зоне не найти. Пойти в сопровождении кошки глубже в леса — вот моя цель. Но сейчас думать об этом бессмысленно. Я просто не скрою такое количество существ под моим контролем. Нужно разобраться со старостой и разрешением. И уже есть мысли по этому поводу. Я продолжил исследование леса, двигаясь по тропинкам, протоптанным животными. Сразу определил, здесь явно водилось много разной живности. Следы зайцев, характерные отпечатки задних лап впереди передних, и белок, мелкие коготки на влажной земле. Все следы были свежими. Некоторые оставлены буквально час-два назад. Значит, звери не боятся этой части леса. Чувствуют себя в безопасности. Крупные опасные звери предпочитают более глухие места, где меньше конкуренции и больше добычи. Тропинки были хорошо заметными, утоптанными множеством лап. По ним было легко идти, не продираясь сквозь заросли. Я выбирал маршрут так, чтобы обойти наиболее густые участки, но при этом не упустить опасные места. Мы даже нашли куст звездного шиповника, а вот загадочный съедобный искровый мох отсутствовал. Может быть, этот реагент тоже растет в опасной зоне леса. К середине дня кожная сумка туго набита различными травами и магическими растениями, а в корзине лежало достаточно земляники. Добычи хватит на какое-то время. А главное, теперь я знаю, где искать многие ресурсы. Решил устроить небольшой привал на солнечной поляне, где можно было спокойно перекусить собранными ягодами и отдохнуть. Уселся на поваленное дерево, поставив корзину с добычей рядом. Красавчик спрыгнул с плеча и принялся обследовать поляну, принюхиваясь к каждому кусту и камню. Горсть земляники во рту взорвалась сладостью. Сок потек по подбородку. Черт, какая же она здесь вкусная! Каждая ягодка тает на языке, оставляя послевкусие лета. Внезапно красавчик замер посреди поляны, словно в него ударила молния. Его белая шерстка мгновенно встала дыбом, превратив зверька в пушистый шарик с напряженными мышцами. Он принял классическую охотничью стойку. Передние лапы чуть согнулись, готовые к мощному толчку, Задняя часть тела приподнялась, как пружина перед выстрелом. Хвост, обычно игриво подергивающийся, застыл неподвижно. Лишь кончик слегка дрожал от сдерживаемого возбуждения. Я напрягся и замер, не сводя глаз с питомца. Даже дыхание затаил. Невероятная концентрация. «Что там?»